Испании. «Ла Лига», как ее позже стали называть в том мире. Южане играют в своем первенстве более результативно, чем англичане, а в лидерах — мадридский «Атлетико», «Депортиво» и «Валенсия». Послезвездные «Реал» и «Барселона» плетутся следом. А вот и товарищ Гранаткин. Залетает, кивает мне на кабинет. Захожу. «Представляешь, они там в республиках новые клубы заявляют один за другим. Базы нет, поля нормального нет, даже тренера с дипломом нет. Ты вот поедешь в Сталинабада или в Агдам?» «К таджикам не хочу, а вот Агдам в молодости был весьма популярным напитком». «Молчишь? Вот и все молчат», — возмущается спортчиновник. «А мне еще юношескую сборную на шею повесили. Целый час сегодня по заявкам в московских дублях искал подходящих по возрасту. В классе А и вовсе только один школьник нашелся, ваш Бубукин. По правилам нужно, чтобы до марта следующего года 19 не исполнилось. А где 17-летних в основе найдешь? Списки дублей — такая задница. Как у Гоголя, сплошь мертвые души. Генерал Аполлонов на волне удачного формирования первой сборной захотел и юношескую на чемпионат Европы послать. Париж. Кто откажется побывать в Париже? Только вот за этих юношей по шапке мне надают, а может и вовсе. Аркадий Вон сумел на несколько недель игроков собрать, а для этих желторотых пионеров ни стадиона, ни тренеров, ни денег пока не предвидится. Начальство говорит: перед поездкой все решим, а пока пусть в клубах тренируются. Ох, чую, получу я на орехи. Но в какой команде будут давать время на поле в основе неоперившимся птенцам? У Маслова, в Горьком. Там уже сейчас, прикидываю, загибая пальцы, есть юные Исаев, Татушин, Соколов, Федосов, Крутиков и Агапов. Осенью Бубукин подтянется и еще человек 5 пионеров. Маслов за межсезонье их натаскает, почти готовая команда. Добавить еще пяток крепышей из московских клубов и вперед. Гранаткин заметно повеселел и распорядился насчет чая. Дал мне листочки с выписанными юными московскими дублерами и игроками клубов на первенство Москвы. «Посмотри, может, слышал, что про кого?» «Смотрю. В основном незнакомые фамилии. А-а-а, знаменитый Валентин Иванов из Торпедо. Вот еще известный по стрельцовскому делу Огоньков. Борю Ботанова, помню по тому Зениту. Ну вот и все пока». Гранаткин выписывает их на отдельный листок и спрашивает: «Ты по какому делу здесь?» Да в общем, ни по какому, но тут приходит в голову идея. А можно сделать так, чтобы у Маслова из Горького этих игроков в армию там или в милицию не забирали? Валентин кривится, как будто тухлый огурец проглотил. «Жаров, ну откуда ты такой? Меня ж загрызут за такие просьбы!» Но, не найдя понимания в моих глазах, добавляет: «Ладно, попробую их в сентябре через ФЗО оформить, но не обещаю». Воля со Сбарским ждут меня у служебного входа дома моделей. Пока идем в демонстрационный зал, Воля щебечет: «Вчера подслушала, как мама с отцом про тебя разговаривали. Они после моего развода стали очень придирчивы к моим кавалерам. Папа?» Сбарский кивает французскому прононсу девушки. «Папа про тебя много интересного рассказал. И что в оккупации разведчиком работал, и про то, что на разбившийся самолет не попал. Зато после травмы стал говорить без акцента и много хороших знакомств завел. Про девушек твоих. Санитарка, зенитчица, снайперша, артистка. И все это за полгода. Юра, да ты бабник!» «Розу-то зачем приплели? А про Машу, значит, пока не доложили». Вия Артмане знакомит меня с модельером Верой Ораловой, и ведущей моделью Валентиной Яшиной. «Да, есть женщины в русских селениях». Белокурая манекенщица Валя Яшина, заметив мой интерес, покрутилась, надув колоколом длинную юбку и, остановившись, игриво подмигнула мне. Элитная же Воля Маленкова изобразила на лице недовольство такими заигрываниями. Из предыдущих рассказов Вии про труд манекенщицы я понял, что работа малооплачиваемая. Ставка ведущей Яшиной — 800 рублей, а половина девушек типа Вии работала за полставки. Показы невзрачных образцов, выпускаемых швейными фабриками, перемежались выездами в поле, на заводы и фермы. Это позже о профессии манекенщицы начнут говорить с придыханием. А пока это группа стройных девушек, надевающих на себя невзрачные изделия легкой промышленности. «Что это такое?» — спрашивает модельер Оралова Леву Збарского. Он здесь числится на полставки художником, чтобы иметь возможность творить совместные проекты с работающими здесь модельерами. Но творит он в основном с моделями. И отнюдь не платье придумывает. Лев Феликс, я тут даже представляю бородатого чекиста Феликса Дзержинского, но не в чекистской кожанке, а в толстовской косоворотке с вышивкой, объясняет, что это такие кожаные сапоги на высоком каблуке. Оралова хмыкает, но рисунок не убирает, а, посмотрев на меня, спрашивает. «Что еще?» Я протягиваю Вии черные чулки. Та убегает за ширму и выходит через минуту, красуясь модными чулками под черной плиссированной юбкой. Черный низ и малиновый верх вкупе с игривыми хвостиками создают образ озорной студентки из японского аниме. Я к чему-то брякаю. «Покороче бы, тогда да». «Что покороче?» — интересуется тетя-модельер. «Юбку?» Я киваю, понимая, что опять влез со своим прогрессорством. Юбку закалывают сантиметров на 5 вверх. «Что еще выше?» — интересуется Оралова, и я снова киваю. После третьей укоротки Вия начинает краснеть, а Яшина шепчет Збарскому что-то про нижнее белье. Проглотив комок в горле, я говорю: «Еще выше!» Оралова от удивления открывает рот, но решает довести дело до конца на пунцовой Вии, работающей вешалкой. Тут вешалка оживает и выходит в центр зала. Судя по реакции окружающих, они такого никогда не видели. Длинноногая Вия, с опаской поглядывая на коллег, прошлась перед застывшей группой. Первой приходит в себя тетечка. «Збарский, тащи фотоаппарат, пока порторгини нет. Может, успеем сделать сюрприз для Диора. А сапоги я Абраму закажу. Он хоть и дорого берет, но делает на совесть». Сажаю недовольную Волю Маленкову в вызванную из гаража совмина победу. Понять девушку можно. Она рассчитывала на продолжение со мной. Или на возможность со Збарским поработать. Но я был неумолим. Мама сказала «домой», значит «домой». Захожу на телефонную станцию. Девушка за стеклом, узнав меня, заулыбалась и спросила: «Горький? Говорите номер». Маслов был на месте. Выслушал переданное через меня предложение Гранаткина о создании на базе клуба юношеской сборной СССР. Дед заметил, не отказавшись, а не рано ли мы собираемся карты раскрывать, ведь если удачно во Франции выступим, полкоманды до начала первенства растащат. Будет звонить Гранаткину и договариваться о предоставлении брони от переходов из торпедо в двух следующих сезонах. На два вряд ли, хоть бы на один дали. Сообщает, что Бузунов покаялся за загул, но веры ему нет. Будет играть со старичками на выездах и бомбардирить до осени, а потом до свидания, обменяем на кого-нибудь. Диктуй список требуемых осенью игроков. С юным дружбаном из будущего Станиславом Завидоновым я еще в Ленинграде недавно договорился. Семилетку он закончил, скоро приедет в Горький. С вратарем Борисом Розинским из Института физкультуры, где я учусь, тоже есть договоренность на осень. А вот Адамаса Голодца, Юрия Беляева из московских дублей «Динамо» и «ЦДКА» я попытаюсь выдернуть после предстоящего выезда. На деде остается Юрий Ковалев из Орехова-Зуева. Ну, мне Маслова учить не надо, умеет он игроков уговаривать. Да и с газа в Ореховский клуб можно будет какую-нибудь железку дефицитную для их клубной победы послать. А в конце тренер вставляет, что за юношей по возрасту подходит защитник горьковского торпеда Семен Гурвиц. Сема хоть звезд с неба не хватает, но быстрый и выносливый. Другие новости. После увеличения интенсивности тренировок двое из старичков, редко попадавших в состав, решили перейти в другие клубы. Столовую отремонтировали. Новая повариха готовит по меню Граевской. Зубкова носится со схемами взаимозаменяемости игроков по вертикали и горизонтали. Рисует какие-то графики, таблицы, матрицы. Говорит, что к осени будет результат. Ну, бог в помощь. Плацкартный вагон. Хоть и новый, но... В таком можно выспаться, только если крупно повезет с соседями или нажрешься до потери пульса. До потери нам нельзя. Тренер из купейного вагона периодически заходит к нашему проводнику и, стоя у Титана, узнает обстановку в вагоне. А обстановка была сложной. Билеты команда получила россыпью по всему вагону. Три десятка игроков, основы и дублеры, перемешаны в ограниченном пространстве с гражданскими. Где-то орет недовольный малыш, стайка детей с гиканьем носится по проходу. Под перестук колес люди раскладывают снять на столик между полками. Начинаются знакомства, разговоры. У нас с Колобком места 9 и 10. Почти самые козырные в вагоне. Лучшие только в более центральных купе. Похуже места в начале вагона и боковые полки. А самый отстой — боковые полки у туалета. Вот туда-то Амосов и получил билетик от тренера. Сидит вот пока у нас в купе, фингалом отсвечивает. Серый вчера ходил на дело. Вот повествует нашему мужскому собранию. Только мы с Томочкой раскочегарились, приходит муж, а мы в прямом эфире. Набрался от меня фразочек из будущего и втыкает куда ни попадя. Некоторые интеллигентно просят уйти, а этот — кричать, руками махать. А чего ими махать? Нужно жену почаще в кровати переворачивать, а то женщины со скуки черти на что готовы, даже на метле полетать. Томочка-то в туалете закрылась, пережидать порыв ревности. А я вот попал под горячую руку. Муженек этот метр с кепкой, но залепил мне в прыжке. А я-то уже ученый, знаю, что мне ему телесные ну никак нельзя наносить. Был уже пару раз в отделении. Я его за грудки приподнял от пола и потряс для наглядности, чтобы, так сказать, оценил силы сторон. Ну, писака испекся. Томочка рассказывала, что он мастер, премии сталинские за всякие книги получает, а в стол пишет шедевры. Типа главлит все равно завернет, а то и выволочку с помощью кремлевских писателей устроит. А как же Томочка в туалете? Спешу я свернуть Амосова со скользкой темы. Да что, Томочка, да любит он ее, простит. Еще и прощение просить будет, что не уделял внимания. Амосов оглядывает аудиторию слушателей и, открывшему от удивления рот Васечке, наставнически говорит: «Женщины, они такие». Про цензуру в СССР много чего сказано. И то, что цензоры часто были малограмотными, и то, что рубили книги порой из личной мести. Но цензуру отменить не вышло даже у ниспровергателя Хрущева. Только он собрался дать волю инженерам человеческих душ, как грянула выставка художников-авангардистов. Досталось там всем на орехи, и Хрущев, пришедший дать волю, волю не дал. Амосов ушел за пригласившим на чай Шуваловым. Васечка было дернулся, но, посмотрев на меня, отказался от расширения сознания. А наши соседи начали рассказ о себе. Более молодой майор ВВС Александр Воронько кивнул на свой открытый русско-корейский словарь и проинформировал. «После недельного отпуска на Дальний Восток буду ПВО там организовывать. А у нас тоже дружок, Лёва Булганин, туда уехал», — вклинивает Колобок. При беседе с малознакомыми людьми не нужно упоминать фамилии командированных военных. Это нужно понимать четко, учит нашего оболтуса майор. «У нас такие же правила», — вступает в разговор второй сосед, почтенный Антон Карлович Вальтер. «Мне при знакомстве можно лишь упомянуть, что я завкафедры физики атомного ядра ХАИ». «О, коллега!» «А зачем его изучать?» — спрашивает летчик. «Вроде выяснили, из чего оно состоит. Ведь исследование больших денег стоит, а у нас вон пол Харькова, как и Сталинград, в руинах». «Так-то оно так», — соглашается ученый. «Только если бы мы перед войной не научились расщеплять ядра на ускорителях, то мы бы одну нужную стране вещь еще бы долго не сделали». Мы с майором киваем, понимая, о чем идет речь. Некоторые мои одногруппники из технологического после института уехали в 59-м в Москву к академику Алиханову. В 70-м ребята получили Ленинскую премию за участие в создании протонного синхротрона. А я хоть и ушел в спорт, но понятие о том, что такое коллайдер, имею. Поэтому, когда Васечка с майором, услышав гитару у соседей, пошли на разведку, я осторожно спросил у товарища Вальтера. «А частицы сталкиваются с неподвижной мишенью?» Удивленный профессор встал и выглянул в коридор, проверяя, не подслушивает ли кто. «Ну, допустим», — обтекаемо ответил, как мне удалось прочесть его прозвище у студентов, «Маузер». «А если пучки навстречу друг другу пустить, получим более высокую кинетическую энергию». Рисую в блокноте два круга со стрелками, показываю ученому и рву бумагу с рисунком на мелкие кусочки. Вернулся позевывающий Васечка и протянул: «А давайте уже укладываться». 13 июня 1950 года. Харьков. А вот и Харьков. Сквозь окна вагона в свете садящегося солнца были видны полуразрушенные улицы, на которых шла обычная жизнь. Народ после трудового дня торопился кто куда. По мостовой проезжали разномастные грузовички и редкие легковушки. Дети гоняли по улицам гурьбой, не думая о домашнем задании. Каникулы. На вокзале команду встречал инструктор Фрунзенского райисполкома Владимир Майстренко. Встречающий как бы случайно распахнул плащ, и окружающие увидели звезду героя. «Сандомирский плацдарм», — сказал мужчина, смахнув с награды невидимую пылинку, а потом, найдя в нашей толпе старшего, отрапортовал тренеру. «Мне велено вас встретить, помочь с заселением и показывать город». «Извини, дорогой, у дубла утром игра, у основы тренировка. Если очень нужно...» Гайоз Иванович находит меня в толпе и кивает инструктору. «Бери вот этого на экскурсию, но без этого». Щелкает себя по горлу. Команда улыбается и начинает выдвигаться в сторону прикрепленного автобуса. Забросив вещи в номер, спускаюсь вниз от греха подальше, а то зам по воспитанию может про политинформацию вспомнить. Уж лучше по городу гулять, чем передовицы читать. Володя, еще раз представляется инструктор. Юра, протягиваю руку я. Тот приглядывается к орденской планке на моем мундире. Это темная орден Отечественной войны, а светленькая что за зверь? Знак почета, отвечаю я. В бригадмиле помогал банду брать. Гарный хлопец, протянул Майстренко. Пойдем на площадь Дзержинского. Она, говорят, раз в 5 больше Красной площади в Москве. Нагулявшись по вытянутой площади, которая с высоты птичьего полета, вероятно, похожа на контур бытовой электролампочки, мы двинули в ресторан. Там, по заявлению Володи, было вкусно и недорого. Только мы закончили борщ, как вышедшие на эстраду музыканты начали настраивать инструменты. «Сейчас песни будут», — проинформировал меня гид. «Артистка-то вон совсем школьница». Смотрю на девушку, и она мне кажется знакомой. Тут ведущий представляет оркестр и объявляет песню из какого-то немецкого фильма в исполнении Людмилы Гурченковой. «Люся, твою ж мать!» Она пела по-немецки песенку «Раз-два-три» и плясала чечетку, а я вспоминал ее выступление на базе нашей сборной. Гурченко была одной из немногих артисток, которую часто приглашали отпраздновать успехи хоккейной и футбольной сборной СССР. Я помнил Люсю элегантной женщиной, готовой в любую секунду взорваться фейерверком импровизации. Она пользовалась невероятной популярностью у мужчин. Запомнилась ее фраза «Любовь у меня одна, только объекты разные». Тут вдруг сбоку сцены началась движуха. Какой-то датый мужчина залез на эстраду, крикнул «Подстилка немецкая!» и зарядил Люси по лицу. Та кубарем скатилась со сцены. Я подскочил к девушке, когда мужик собирался ей дать добавки. Отбив удар, легонько ткнул дебошира в печень. Тот сразу сел. Его дружок бросился на помощь, но, не увидев во мне признаков агрессии, начал мне выговаривать. «А ты знаешь, что она под немцами пела? Пела фашистам, которые расстреливали людей каждую неделю, которые в газовозках травили женщин, детей и стариков. Его жену, — кивает на сидящего на полу, — расстреляли как заложницу, а у него дети типа этой, — кивает на Люсю. «Были еще живы тогда!» Я протягиваю руку успокоившемуся фронтовику, помогаю встать. Гурченко за моей спиной затягивает. «Дяденьки, простите, я еще маленькая была, нам с мамкой есть было нечего». Смотрю, инструктор Майстренко докладывает ситуацию прибывшему участковому. Милиционер, подойдя к потирающему бок фронтовику, интересуется. «Заявление писать будем?» Мужик крутит головой в стороны. Гурченко, не дожидаясь вопроса. «Я тоже не буду, Марк Абрамович. Не надо. Мне характеристику в школе еще не дали. Не надо». «Все, расходимся», — выносит вердикт рефери в милицейской форме. «Провожаю Гурченко». А точнее, пока Гурченкову, до дома. Безногий инвалид, играя на гармошке, пел песню на перекрестке. А мне и так не жалко и не горько. Я не хочу нечаянных порук. Дымись дотла, душа моя махорка, мой дорогой и ядовитый друг. Я кинул рубль в драную кепку. Люси приветственно кивнула пивуну. «Он из Раклы. Ну, банды, по-вашему». Эту песню наш Боря Чичибабкин сочинил. Сидит сейчас в Ветлаге. И я во время войны в Ракле была. Как-то во время немецкой облавы на блокбазе меня маленькую в грузовик закинули. Потом случилось чудо. По-другому я не скажу. Меня тетенька какая-то из кузова в кювет выкинула, а охранники немцы из мотоцикла стрелять не стали. То ли не увидели, то ли пожалели. Тех, пауза, в машине на расстрел увезли, в Дробицкий Яр. А меня снова в Раклу. На стреме стояла, наводила, еле вырвалась. Сейчас отстегиваю им по десятке, чтобы не трогали. Уезжать мне срочно нужно. Семилетку закончила, можно в училище или в техникум. Пропаду я здесь. К нам приближались двое парней. Явно не дорогу в библиотеку спросить. Люся кивнула им, приветствуя, и протянула десятку тому, что в кепке. Второй сквозь зубы сплюнул нам под ноги, держа руку в кармане, явно не пустую. Люся, вздрогнув, взяла меня за руку и по дуге потащила мимо парней. «С ними только свяжись», — поучает меня юная бандитка. «Из подворотни кодла вылетит, так отметелят. А им ничего не будет, максимум колония для несовершеннолетних. Так они и так там все будут. Шкеты только Саенко из соседнего двора боятся. Его четверо как-то грабили, так он всех наглухо положил. Он власть, ему можно. А вот и мой Мордвиновский. Дальше не надо, а то и так шалавой кличут. Спасибо вам, товарищ лейтенант». «Юра», — говорю я и протягиваю руку. «Люся», — представляется, пожимая руку, суперзвезда из будущего. «Люся», — прокашлявшись, начинаю я. «Приходите завтра к 14:00 на стадион Дзержинец, к служебному входу. Я вас там буду ждать». Гурченко хмыкнула от неловкого склеивания, улыбнулась, посмотрев мне в лицо, и выдала манерно: «Я не такая, я жду трамвая». Тут уж я прыснул, не ожидая такой импровизации. «Я не в том смысле», оправдываясь перед школьницей. «Просто моему знакомому в московский телецентр нужна певица на полставки на подмену Дорды, что уезжает с оркестром на юг. Вот я и подумал, может, ты...» Люся замерла, встав у жизненного перекрестка, раскаменела через пяток секунд и закивала, вытирая полившиеся слезы. «Я согласна, я согласна. А можно я с мамой приду? И на стадионе только одну трибуну восстановили. Нет никакого служебного входа. Будет оцепление. Подходите к скамейке московских футболистов. Я буду там. Хорошо?» Иду по восстановленным центральным улицам Харькова. В комнатах горит свет. Сквозь раскрытые окна слышны голоса, смех. Город приходит в себя после 4 долгих штурмов страшной войны. Но негасимый свет семейных радостей уже то тут, то там освещает харьковские дворики. Сталинградские дворики, московские дворики. Негасимый свет любви. июня 1950 года. Харьков. Меня, как легкораненого, определили в помощники к врачу Олегу Белаковскому. Дублеры наши шли в лидерах, но сегодня играли без Бубукина, переведенного в основу на мою позицию. Еще не играл приболевший вратарь Пираев, а молодой сменщик выглядел очень нервным. Как-то было все не очень. Предчувствия меня не обманули. Местные, поймав удачу за хвост, заколотили нам 2 безответных мяча. Наши парни, надеявшиеся взять Харьков одной левой, просчитались. Селенок с Будуна у многих хватило лишь на первый тайм, а во втором пешком ходили. Спартак Джеджелава, бывший у дубля за тренера, обматерил в перерыве всех и каждого, но результата это не дало. Вот Гайоз Иванович тот да, умел. Так заковыристо загнет, что не разберешь сразу, но до костей прошибает. Идешь и умираешь на поле. Продули мальчики 0-2, но кое-что хорошее на этом матче было. Убедил Белаковского попробовать порошок Левзеи «Моралей корень», для восстановления футболистов после игр. Ведь многие так отдаются борьбе, что на следующий день еле ходят. Сказал, что Колобков уже месяц принимает и выглядит всегда как огурчик. Олег, он же Самуил, сказал, что попробует на Амосове и Анисимове. Ага, на наименее ценных членах экипажа. Хотя Серый, в отсутствии двух ведущих защитников, железный игрок основы. Пока таскал чемоданчик цвета детской неожиданности, чуть на обед не опоздал. Вообще-то есть за час до игры нонсенс. Можно похрустеть яблоком или на крайняк съесть немного макарон с отварным мясом, но сейчас про это еще не знают. Правда, старые и мудрые игроки едят без фанатизма, наученные горьким игровым опытом, а молодые наяривают, брызги в стороны летят. Пока наши и игроки хозяев ждут команды о выходе на поле, мы с Белаковским и запасными рассаживаемся по трем скамейкам. На средней всегда сидят Джеджи Лавы, двое или один, и врач. Я гоню всех наших четверых запасных на левую скамью, а сам оглядываю зрителей с правой. Метрах в десяти Люся пропищала из толпы. «Юра, я здесь!» Подхожу к старшему из милиционеров оцепления, объясняю, вытаскиваю девушку из толпы. «Мама не смогла с работы отпроситься», — лыбится начинающая разбивательница сердец. Тут в репродукторах захрюкал футбольный марш, и команды двинули на поле. Десятитысячная трибуна была забита битком. Харьковчане выиграли две предыдущие игры, и публика требовала продолжения банкета. Проходящий мимо нас тренер остановился, уставившись на не вставшую при его появлении девушку. Я ее толканул в плечо. Быстро соображающая, когда припрет, тут же подскочила и протянула руку тренеру. «Люся!» «Гайозов... можно просто Гайоз!» Просвистел судья, и тренер, наконец, выпустил руку запунцовевшей девушке. «Он у вас что?» — прошипела Люся мне в ухо. «По девочкам?» «Ну не по мальчикам же», — хотел я ответить, но просто промолчал. Игра началась весьма живо. Атаки волнами накатывали то на одни, то на другие ворота. Публика на трибунах и за оцеплением реагирует весьма эмоционально. Люся, сидевшая вначале ровно, к середине тайма начала подпрыгивать и орать вместе с местными во время атак на наши ворота. Тренер в такие моменты укоризненно смотрел на меня, как бы говоря, «Слушай, уймы, уймы свой девушк! Вах, вах, вах!» Я дергал орущую школьницу за платье. Та послушно садилась, но через несколько минут все повторялось опять. Тут наш центральный защитник Прохоров поскользнулся на мокром поле и допустил срезку, неловко упав на газон. Центр-форвард харьковчан подхватил ставший бесхозным мяч и, обведя бросившегося ему в ноги Акимова, добежав до ленточки ворот, остановился. Повернулся спиной к воротам и пяткой забил мяч. 1-0. «Чиж! Чиж! Чиж!» — скандировали болельщики обрубок фамилии форварда. Тут и наш Витек цирк устроил. Принял от Бубукина мяч перед последним защитником и финтом радуга, освоенным на тренировках, перекинул мяч через себя и соперника. Оторвался от опешившего защитника, на замахе уложил вратаря и, обижав лежащего, тоже остановил мяч на линии ворот. Повернулся и сел на круглого, подперев рукой скулу. Прям роденовский мыслитель. На него несутся соперники. Витек встает и своей пятой точкой толкает мяч в ворота. 1-1. «У-у-у-у!» — затянули болельщики, понимая весь позор случившегося. Судья устно предупредил Шувалова о неспортивном поведении. Хозяева начали с центра поля. Один из форвардов припустил к нашим воротам, пока шла перепасовка у центрального круга. Тут этому бегунку дают точный пас на выход. Вот-вот его накроют наши защитники, но тот успевает ударить, подняв в воздух зачерпнутую бутсой грязь. Наш Акимов пятится спиной к воротам и почти достает, но мяч, предательски чиркнув по перчатке, опускается в угол наших ворот. 2-1 в пользу хозяев. «Бомбежка! Бомбежка!» Орут болельщики переделку фамилии форварда «Бобошку». Смотрю на прозвища других игроков соперника. У них есть «Ёж» — Межевикин, «Лентяй» — Работягов, «Клык» — Зуб, «Борзый» — Борзенко, «Пономарь» — Пономаренко, в запасе вратарь «Брахма» — Браховецкий и тренер «Путя» — Путилин. Свисток на перерыв. Люся в едином порыве со стадионом встает и хлопает своим героем, а проходящий мимо нее тренер, улыбаясь, поднял руки к лицу и развел ладони в стороны, как бы говоря: «Ничего, ничего, мы вам еще покажем». На что Гурченко, улыбаясь, ответила энергичным трясением головы в стороны, мол, фиг вам. По пути в раздевалку, потерявший страх Колобок, подошел к Люсе и, дурацки улыбаясь, представился. «Василий, можно Вася?» «Людмила, можно Люся?» — отвечает девушка-любителю малолеток. «Васек, не по тебе шапка». Шувалов, оглядев Гурченко, хмыкнул. Люся, оглядев Витька, хмыкнула в ответ. Мы дружно заржали. «Колобков, Шувалов!» — орёт из-под трибунного коридора брат тренера. «Бегом сюда!» «Это твои друзья?» — спрашивает невозмутимая девушка и делает заброс. «А девушка у тебя есть?» «Есть. В корейской армии служит. Хороню я надежды на лямур-тужур». «В Южной?» — открыв миленький ротик, спрашивает политически подкованная школьница. «Ты чё? С дуба рухнула», — удивляюсь неприкрытой тупизне. «Да шучу я, Юра», — с зайцевской интонацией протянула Люся. «Вот же шутница, нужно с ней держать ухо востро». Пишу ей на листочке свои координаты в Москве, адрес телецентра и рабочий телефон Белова. «Через неделю, не раньше. Позвони товарищу Белову насчет работы. Собирай быстро шмотки и в Москву. Свидетельство о рождении не забудь. 14 есть?» — кивает. «Устроить себя по бумагам на полставки уборщицы или помощницы. На певицу ты по возрасту не тянешь. Будешь в нашей агитбригаде с Дашей по заводам и фермам ездить. Не испугаешься?» Люся показывает свой замаскированный синяк на скуле и повторяет мое. «Ты чё, с дуба рухнул?» Перерыв закончился. Хозяева под аплодисменты вышли на поле. Свисток. Погнали. Анисим врывается в штрафную хозяев и, получив по ногам, падает как подкошенный. Пенальти. Моя школа. Молоток. Штатный пенальтист Аботов подходит к точке. Разбег. Удар. Мяч гулко бьется о штангу. Отскочив, врезается в ногу лежащего вратаря и свечкой взлетает над вратарской. Первым к кругляшу подлетает Аботов и заряжает по пустым воротам. Мимо. Тренер, тряся кулаками, эмоционально выдает непереводимый в присутствии дам грузинский мелодичный фольклор. Через пяток минут Шувалов, получив штрафной пас от Колобка, вертится юлой, уходя от защитников. Мяч, как приклеенный, скачет перед крутящимся Витьком. Вот докрутил до 11-метровой отметки. Заносит ногу для удара, а опорная поехала выше ворот. Тренер вскочил, хотел что-то сказать, но посмотрел на Люсю и просто развел руками в стороны. Колобок со штрафного заряжает по воротам. Мяч, срикошетив вверх от защитника, запрыгал за спиной у упавшего вратаря в сантиметрах от ленточки. Вальдемар ныряет рыбкой по грязи, чтобы занести кругляш в ворота. И надо же такому случиться! пролетает в ворота над подпрыгнувшим мячом. Вратарь забирает мяч. Тренер хлопает в ладоши и замечает для Люси. «Эго, дядя, Сергей, непобедимым баском забывал. В кого этот Вальдемар такой кривоногий?» Ильин же, распутавшись из сетки, натягивает грязную футболку на голову. «Стыдно». В очередной нашей атаке воротчик хозяев врезается головой в штангу и на носилках покидает поле. Замена вратаря. Выходит запасной Брахма. У нас есть где-то минут 10, чтобы сравнять. Колобок дает пас в разрез на правый фланг Анисиму. Тот на морально-волевых из последних сил простреливает во вратарскую. Круглый рикошетом от защитника катится к дальней штанге. Набегающий Шувалов лупит по скачущему мячу в полуметре от ленточки. Штанга! Тренер держится за сердце. Видать, перенервничал. Врач роется в чемоданчике, ища Гаёзу Ивановичу лекарства. Такова вот тренерская доля. Финальный свисток судьи. Болельщики орут новомодное «Молодцы! Молодцы!» Люси целует меня в щеку и говорит «Не расстраивайся!» Да, люди и через много лет будут вспоминать этот валидольный матч. Глава 9. Говорят, что день смерти такой же, как все, только короче. Стивен Кинг. Июня 1950 года. Поутру озадачили политинформацией. Типа завтра приедем в Ригу, а тут бац, политинформация, и все такие политически подкованные пойдут на тренировку. Да, сейчас передовицы газет, новости по ТВ или радио заменяют традиционные дореволюционные воскресные молитвы, когда все гурьбой шли на поклон к Богу. Большевики сломали моральные скрепы русского народа, зиждившиеся на вере в Бога, царя и Отечество. Взамен дали новые — свобода, равенство, братство, интернационализм. А кто не хотел скрепляться по новым правилам, а призывал вернуться к старым, со временем попадали в ГУЛАГ либо в сыру землю. Что-то я отвлекся. Вот удалось собрать неиспользованную по нужде прессу за эту и прошлую неделю. Две комсомолки, три газеты «Известия» — это парторг Огурцов подкинул. «Московский комсомолец», «Труд», а правда ни у кого не было. Впрочем, как и в газетных передовицах. Сейчас проходит сессия Верховного Совета СССР, высшего органа государственной власти. Это в 90-е на съездах глаголом жгли сердца людей. Сейчас все у всех под копирку. Даже те же новости в разных газетах описываются одинаково. В «Известиях» намного больше страниц, чем обычно. Выступления депутатов приведены не только на русском, но и на других языках народов СССР. Выписываю из других новостей. Вышли новые тома сочинений В. И. Ленина на грузинском и армянских языках. Газета «Комсомольская правда» награждена орденом Трудового Красного Знамени. В селе Лучки Закарпатской области закончилась сессия в колхозном университете. Нужно не забыть хвост доздать. 120 человек из нескольких колхозов, председатели, бригадиры, звеньевые, доярки и рабочие показывали свои знания преподавателям из областного центра. В следующем 1951 году будет осуществлена посадка 700 тысяч гектар лесных насаждений, построено 7587 прудов и водоемов, организована 191 лесозащитная станция. в Лондоне 600 тысяч человек вышли на марш в защиту мира. На Полтавщине началось строительство агрогорода имени Сталина. Жители местных деревень возводят стены кирпичного завода, из продукции которого будут построены новые светлые дома для колхозников. Китай. В Пекине 30 июня будет национальный праздник. От СССР прибудет правительственная делегация. Пхеньян. Обращение Ким Ир Сена к корейскому народу. «Дорогие братья и сестры, над нашей родиной и народом нависла большая опасность. Иноземные империалистические силы собираются нанести удар по власти народа и установить господскую власть Ли Сынмановской клики во всей стране. Бросим все силы на последний штурм логова врага. Да здравствует корейский народ, поднявшийся на всенародную справедливую войну. Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Республика. Вперед к нашей победе!» Просматриваю указы о награждении в «Известиях». Интересно же, за что дают героя или орден? Опа! Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом знака почета бухгалтера гостиницы «Волна» города Горький Павличенко Р.М. за спасение детей. Посмертно. Сердце пропускает удар. Вспоминаю тяжелый взгляд Розы с фотки под американским флагом. Закрываю глаза. Она как бы спрашивает меня: «А ты, Юра, готов отдать свою жизнь ради спасения других людей?» Вечером прибываем в Ригу. Мне удалось уговорить нашего врача продлить мне лечение до Москвы. Да Угаву-то наши по-любому сделают, ведь снаряд в одну и ту же воронку два раза подряд не падает. Набрался наглости и зашел к Джеджилавам вечером взять увольнительную на два дня до матча. Ведь меня в Риге многие считают предателем. Братья посмотрели на початую бутылку рижского бальзама, а потом на меня. «Понял, не дурак», — по-колобковски докладываю начальству о предстоящем мне ответственном задании и добавляю: «Спасибо, Гайос Иванович». Пока ждал Апсалона Сартмана у допотопного ресепшена их гостиницы, успел подумать о соседстве в жизни высокого и низкого. После Второй мировой и в той моей реальности, и, вероятно, в этой, пышным цветом расцвели псевдорелигиозные оккультные движения. Многие люди утратили доверие к церкви. Пустующую нишу в сознании людей занимали секты альтруистической любви и духовного роста. В некоторых сектах, прикрываясь фиговым листком новой философии, творились страшные вещи. Представьте, ваша домашняя девочка вместо занятий в университете посещает эзотерические сборища, плавно переходящие в сексуальную оргию. Ваша малышка, приняв расширитель сознания, дает своим старшим братьям и спереди, и сзади, и в рот. Не потому, что ей нравится, а потому, что ей внушили, что так нужно, что все цивилизованные люди так делают, а те, кто не делает так, те ханжи и ретрограды. Людей с нарушенной психикой и необстрелянную жизнью молодежь почти всегда учителям было легко уговорить на шаг в сторону духовного роста. Раз, и ты уже в середине бутерброда осваиваешь двойное проникновение, а гуру уже своим причиндалом по губам водит. А вот и мои друзья, которым и без бутерброда хорошо. 17 июня 1950 года. Рига. Съемка фильма. Второй день я на площадке. Вы когда-нибудь были на съемках? Вот и я нет. Не до этого. Апсалон требует от артистов, чтобы приходили на площадку подготовленными. Репетиции сцен не приветствуются. Это как у футболистов в игре. А давайте сделаем дубль-репетицию углового, ну, чтобы болельщикам было интересней. Нет, такое не прокатит. Свет выставили, камеры установили, Андрею удалось пробить вторую камеру и пленку. Режиссера послушали и вперед. Читаю состав съемочной группы. В основном неизвестные фамилии, хотя лица многих кажутся знакомыми. Вероятно, я их видел в будущих фильмах того своего времени. Но есть и молодые, еще не зажегшиеся звезды. Любовь Соколова, бригадирша в леспромхозе, Донатас Банионис, Айзсарк, помощник эсэсовцев, Михаил Пуговкин, лесоруб, сибирский жених. Последний только что изобразил сцену сватовства к главной героине. Лихо пропел куплеты. Пуговкин снимался в нескольких эпизодах и играл в основном мимикой, хлопал глазами и разговаривал лицом. Комический персонаж, несомненно, удался. Вия, игравшая главную героиню Марту, в сибирских сценах была состарена драным платком и спецовкой. В этих кадрах она, Марта Лосберг, сосланная после войны в сибирский леспромхоз как бывшая жена эсэсовца. После повторного разбора дела узнают, что она спасла во время войны советского разведчика Артура, своего бывшего жениха. А в следующей сцене она, сменившая фамилию на девичью, Озела, с сыном возвращается после досрочного освобождения из Сибири домой. Главный герой, Артур Банга, с которым у нее была любовь до войны, встречает их на вокзале и спрашивает незнакомого ему мальчика: «Как тебя зовут, малыш?» А тот отвечает: «Эдгар, а фамилия, как у погибшего папы-разведчика, Банга». Артур смотрит на опешившую от детского признания Марту и, все поняв, обнимает и крепко целует ее. Затем они берут за руки малыша и уходят по улице от камеры. Хэппи-энд. Но сцена с поцелуем не получалась. Харри Лиепинш, одногруппник Вии по учебе, игравший Артура, то ли стеснялся, то ли еще что, но выходило не очень. Тогда Вия, поманив меня пальцем, позвала: «Харри, то есть Юрий, иди сюда, покажешь ему, как надо». «Да я...» Впадаю я в несознанку от такого загиба. «Да ты что? Не, никогда». Но после одной репетиции меня переодели в костюм Артура и сняли со спины сцену поцелуя. Вия в сцене смотрела на меня с такой любовью, что аж страшно стало. «Андрюха пристрелит нахрен». Я, собрав силу воли в кулак, так засосал школьную подругу, что она аж кулаками в мою грудь застучала, а оторвавшись, сказала, улыбаясь: «Ну какой же ты у меня дурак!» «Стоп! Снято!» Перед окончанием съемок ко мне подбежала радостная Вия и с визгом бросилась мне на шею от переполнявших эмоций. Оказывается, что детдомовца Яниса по фильму ее сына, которого подкармливала вся съемочная группа, решила усыновить женщина, игравшая рыбачку в массовке. Янис, по фильму «Эдгар», часто плакал на руках Вии, обнимая ее, не стесняясь камеры. Видать, отвык от материнской ласки. Только ради этого стоило снимать фильм. 18 июня 1950 год. Рига. Прихожу с Колобком с утренней тренировки, где я, сделав легкую зарядку, читал на трибуне газеты. А мои недоголливудские партнеры уж тут как тут. Оказывается, Апсалону наконец-то принесли с рижской киностудии письмо недельной давности из Москвы об изменении состава съемочной группы. Причем охренеть какого изменения! Вместо неопытной Вии Артманы предлагалась какая-то ленинградская актриса, опытная и все такое. И никого не волнует, что в начале фильма героиня должна изображать выпускницу школы. На Вию порой взглянешь, как есть школьница, изображающая перед окружающими манерную светскую даму. Убрать манерность, надеть форму и на линейку, не отличишь от старшеклассниц. А грудь, спросите вы, и будете правы. Но в школах еще и похлеще девочки бывают. Вейной, тройкой, четверкой даже чемпионат Латвии по школьной груди не выиграть, не говоря уж про союз. Но что-то я отвлекся, разглядывая округлость моей подруги. А подруга-то на взводе. 3 этапа съемок, почти месяц работы коту под хвост. Апсалон предлагает ехать в Ленинград к мужу актрисы, которого он знает. Андрей возьмет билеты на вечерний поезд на 3. У меня до приезда в Москву увольнительное от благодарных за рижский бальзам Джеджелав. Гайоз Иванович сказал своему брату, кивая в мою сторону: «Учись, брат, как урий, справка махат. В жизни може пригодиться». И не поспоришь. Поставь он меня на игру в Риге, а у меня травма по справке. Это только Севу Боброва чуть живого на поле выпускают. Знают, что ныть не будет, а просто порвет чужую защиту на клочки и все. Немного повеселев, мои киношные друзья решили погулять по Риге. Для Вии это город почти родной, хоть она и родилась в Семской волости. Я, Семска волость, тут же мне приходит на ум. Или Кемска волость, ну, неважно. Для Хария же город и вовсе родной, но память реципиента вернулась ко мне лишь частично. А связь с родственниками в этот приезд ограничилась заездом на хутор маминого мужа перед съемкой долгой дороги в дюнах. Отдал подарки, чай попил и пока-пока. А навстречу нам идет парень и улыбается. Нет, не помню. Включаю нимб. Улдис Жагата. Он должен был с Артмана на какую-то свадьбу в Москву приехать, но мы не встретились тогда. Судя по кличкам, Вия порой называла его слесарь по первой полученной специальности, а по второй — балерун. Ха, слесарь-балерун. Привет, наша Раша. Мы трое были одноклассниками. А пойдемте на набережную. Там сегодня пароход по реке ходит, предлагает Улдис. Я тоже читала, что сегодня первые рейсы после реконструкции. «Хочу на Даугаву», — заявляет недоуволенная артистка. Местные, в отличие от многих русских, именно так называли реку, а никак не Западная Двина. Наша компания взяла мороженое и двинула на набережную. На месте посадки пассажиров стояла здоровенная толпа. Все ждали прибытия парохода «Маяковский» из утреннего рейса. В Риге сегодня закончился республиканский слет передовиков производства, и многие получили в награду билеты на прогулку по реке. Если местные могли подождать с отовариванием билетов до вечера, то иногородним нужно было попасть именно на этот рейс, чтобы после обеда уехать домой. Мой брат Олег в том 50-м был здесь на юношеском первенстве Риги по шахматам. Он туда со своим одноклассником Борей Спасским тогда приезжал. Рассказывал про какую-то трагедию на реке. Много людей погибло. Но это вроде в конце лета было, а сейчас начало. Вдали показался невзрачный, хоть и свежепокрашенный пароход. По сравнению с чуть более поздними ракетами, это судно выглядело киношным раритетом из жестокого романса. Народ на набережной заволновался. Все ломанулись к месту посадки. Вия, подхваченная потоком, крикнула нам: «Не отставайте!» Почти тысячная толпа хотела попасть на нерассчитанное на такое количество людей судно. Это было коллективное безумие. С трапа сумело сойти на набережную всего несколько десятков человек. Остальные пассажиры не смогли выйти из захлынувшей на пароход волны людей. Если в первые минуты переходили на судно по мостику, где проверялись билеты, то вскоре люди начали просто прыгать на корабль через бортик, который возвышался над кромкой набережной всего на полметра. Капитан что-то орал в рупор, но его никто не слушал. Когда запустили движок теплохода, то рев толпы достиг максимума. Орали те, кто хотел попасть на корабль, и те, кто хотел с него выбраться.